Глава 24. Травма Каета оказалась совсем несерьезной, и уже к тому моменту, когда мы добрались до огораживающего территорию Дивинатория забора, парень смог идти практически без поддержки. Тем не менее, от моей компании он не спешил отказываться, да и вообще выглядел как человек, истосковавшийся по простому общению. «А ты слышал, говорят, будто в Махе стали появляться ангелы?» — поинтересовался Девита, пока мы неспешно пересекали улицы Первого Кольца. «Слышал. А ты в это веришь?» «Сначала не верил. Но потом поползли слухи о том, что встрепенулись орденцы. Их и в самом деле теперь можно на улицах встретить чаще, чем городскую стражу». Как живое подтверждение его слов, из-за одного угла показалась пара испещренных шрамами храмовников и скрылась за ближайшим поворотом. Они бросали по сторонам подозрительные взгляды, словно выискивали демонов прямо посреди ухоженных бульваров, но на нас жрецы не обратили никакого внимания. «Думаешь, черные хотят ангелов отыскать первыми?» Задал я глупый вопрос, чтобы понять границы осведомленности своего собеседника. «Что? Нет же, они еретиков ловят, которые о пришествии ангелов на каждом углу проповедуют». Уже прилюдно казнили нескольких сектантов, позволяя им выбрать легкую смерть взамен на признание лживости своих слов. Но ни один не воспользовался этим милосердным предложением до последнего вздоха, крича о пришествии посланника Воргана. Каец заговорчески оглянулся, будто опасался, что нас могут подслушать, и для верности еще понизил голос до шепота. «Я слышал, что все изловленные безумцы умирали под пытками или в пламени очистительного огня со смехом и слезами радости на глазах. Они свято уверены, что Великий Страж ждет их у себя в чертогах. Орден, конечно, пытается пустить слух, что это все проделки одержимых, но народ не особо этому верит». «Угу, вот это история», — удивленно присвистнул я. «Как-то меня эти новости обошли стороной». «А чем ты вообще интересуешься?» Мне показалось, что Кает задал этот вопрос просто, чтобы узнать обо мне побольше. Если мои сведения верны, то у парня никогда толком не было друзей. Хаурай растил его исключительно как булатный клинок рода Девита, который через 20-30 лет смог бы пробить любую самую прочную броню. Я так понимаю, что младшего сына он желал видеть в ранге грандмастера, а то и выше. Потому и воспитание у него было соответствующее. И только со смертью главы на подростка свалилось огромное количество свободного времени, которое он не знал, куда можно деть. Его брат, унаследовавший пост покойного отца, с планами Хоурая то ли не был знаком, то ли пожалел младшего. И сейчас мальчишка как будто бы с удивлением познавал окружающий мир, спрятанный до поры до времени от него бесконечными тренировками. «Исключительно своими проблемами». Преувеличенно грустно покачал я головой, чем вызвал новую порцию интереса у подростка. «Я понимаю, что совсем невежливо о таком расспрашивать, но что у тебя за проблемы? Может, я смогу как-нибудь помочь тебе? Все-таки мой род богатейший во всей империи». «Брось, Кает», — поморщился я. «Деньгами тут ничего не решить. Я и сам не бедствую, но мои заботы из разряда тех, которые невозможно похоронить даже под целой горой золота». «И Матирос?» Сходу догадался юноша. «Кажется, я что-то слышал о том, что его глава не пылает к тебе особой любовью после дуэли с Дексамом». «Ну да», — признал я очевидное. «Дамин Мрак — это одна из моих бед. А вместе с ним и Дамин Ноэр». «О, Атерна сильный род», — заметил Девита. «С ними даже аристократы из Агаты не рискуют связываться. Как тебе угораздило?» «Да вот, свезло сразу же на вступительном поединке». «Ага, так вот в чем дело!» Брюнет хлопнул себя ладонью по бедру в приступе озарения. «Первое поражение Таосимы на арене! Теперь-то мозаика сложилась! Вынужден признать, ты очень ловкий парень, если сумел избегать мести Атерна почти 2 года». «На то мы стоим!» Напыщенно хмыкнул я, подпуская в голос самодовольство. «Знаешь, Данмар, ты не похож на остальных моих знакомых». Вдруг поменял тему юнец. «Ты о чем это?» Сделал я вид, что не понял его. «Да обо всем. О твоем поведении в первую очередь. Я уже привык, что со мной многие пытаются заискивать, думая, что это поможет поближе подобраться к главе рода. Или получить какие-нибудь преференции в торговле, или выбить выгодные кредиты от моей семьи. Ты же совсем другой. Ты глядишь прямо, не пряча глаз, говоришь, что думаешь, и не боишься признаться, если чего-то не знаешь. Ну вот такой я человек, Кает. Виновато развел я руками. Ничего с этим уже не поделаешь. Я не привык носить фальшивую улыбку и угодливо кланяться. Я предпочитаю давать высказаться за себя моим клинкам. Моя фраза звучала слишком уж велеречиво и помпезно, и в любом другом случае я не изрек бы ничего подобного. Но младший Девита был юн и горяч. Его сумели впечатлить эти слова, потому что именно такого товарища себе он и искал. Отчаянного, независимого и мятежного. Того, кто не разделяет ценности этого общества и презрительно смотрит на то, как оно водит хороводы вокруг выстроенных им же идолов. Невзирая на центнеры золота, которые покойный Хоурай вложил в младшего сына, Кает вовсе не был лидером. Да из него и не пытались его делать. Он с рождения оставался послушным исполнителем, который неосознанно тянулся к пьянящей свободе. И именно в моем лице он сейчас желал найти себе спутника, который поделился бы этим окрыляющим чувством. «Я вовсе не пытался тебя упрекнуть, Данмар!» Открестился юнец, выглядя до нельзя серьезным. «Мне наоборот нравятся эти твои качества. Кстати, не хочешь зайти на ужин? Ты бы мог показать мне пару своих хитростей со своими необычными клинками, если и не сложно». Для вида задумчиво протянул я. «В целом, у меня день свободен, так что если хочешь, могу и зайти». «Отлично!» Девита попытался скрыть радость, но его сияющие глаза выдали мальчишку с головой. «Только я вынужден тебя предупредить. Если мы повстречаем Линею, то ни на что не соглашайся, понял? Ничего не принимай из ее рук и не иди туда, куда она зовет. Поверь, это важно!» «Я понял тебя, Кает. Но только всего один вопрос. Кто это?» «Линея – моя старшая сестра». Аристократа явно немного сбило с толку мое напускное незнание его родословной. «Не обманывайся ее великим возрастом и огромными щенячьими глазами. На самом деле она просто сущий дьявол и приносит одни сплошные проблемы». «Всего лишь сестра. А я-то уж подумал. И насколько велик ее возраст?» «Ей уже перевалило за 20, но она до сих пор не замужем». «Зачем-то поведал мне юный Девита». Как ты понимаешь, это не может не сказываться на ее характере положительно. Перспектива остаться старой девой никому не добавляет радости, а потому с каждым прожитым осколком ее характер становится все более скверным. Судя по тому, что в голосе парня то и дело проскакивали несвойственные подростку интонации, я сделал вывод, что он сейчас повторяет мысли кого-то из своих домочадцев. Однако, насколько я успел узнать, Линея Девита была чуть ли не самой завидной невестой во всем Махе. И дело даже не в том, что она представительница богатейшего рода, а в том, что она самый старший ребенок Хоурая. Ежели случится некоторая оказия, и у нее вдруг родится сын вне брака, или если ее будущий супруг перейдет в семью Девита, то их новорожденный малыш станет в первую очередь наследование, обогнав обоих братьев. Покойный глава явно имел на дочь какие-то свои планы, но им, похоже, теперь уже не суждено сбыться, как и многим другим. «Хорошо, Кает, я приму твое предупреждение к сведению», — кивнул я, избегая, впрочем, давать прямых обещаний. Так мы с парнем добрались до родового поместья, неспешно беседуя о всяких мелочах. При свете дня их семейное гнездо выглядело очень представительно, ничуть не хуже тех дворцов, которые попадались мне в Агате. А с учетом утонченного вкуса хозяев, который проявлял себя в каждой, даже самой крохотной детали архитектуры, так и вовсе значительно лучше. «Красивый у тебя дом!» Отдал я должное, разглядывая давно уже знакомые очертания. Успел, знаете ли, изучить его, пока вел охоту на Хоурая. «Спасибо! Это еще дед его строил. Пойдем, я пока распоряжусь, чтобы слуги накрыли на стол». Едва мы с аристократом переступили порог, так сразу же столкнулись нос к носу с невысокой, но крайне обворожительной блондинкой, которая чертами лица отдаленно напоминала самого Кает. «О, братишка!» Широко улыбнулась она. «А ты чего это так рано сегодня? Да еще и с... гостем?» «Привет, Линея. Извини, но у нас... дела...» Парень попытался прошмыгнуть мимо сестры, увлекая меня за собой, но девушка, уперев руки в бока, тут же преградила нам путь. «Эй, ты куда это? Не хочешь меня представить своему спутнику для приличия?» «Небесная тысяча, накликал беду!» С досадой пробормотал себе под нос молодой аристократ. «Что ты там говоришь, братец мой?» Забавно насупила брови блондинка, не думая даже сторониться. «Говорю, Линия, познакомься, это Данмар. Данмар, это моя сестра Линнея!» Выделил он голосом, будто думал, что я мог забыть его недавнее предостережение. «А теперь извини, но нам нужно...» «Данмар, да?» Перебила его сестра. «Очень необычное имя. Оно древнее. Что-нибудь означает?» «Да, Дамина Линнея, означает». Начал было я, но тоже оказался прерван. «Ой, да брось!» Обворожительно улыбнулась девушка. «Ну какая, Дамина? Зови меня просто Линя. Так что там с именем?» «Сайну оно переводится как «проклятый».» Открыто признался я, наблюдая за вытянувшимися лицами обоих девита. «Вообще-то оно тебе совсем не подходит. Ты слишком милый для такого жуткого имени». Быстро оправилась от потрясения старшая сестра парня. «А из какого ты рода? Любопытно узнать, в какой семье живут такие шутники». «Лине, отстань от него!» Возмутился Кает, устав терпеть приставучую родственницу. «Ты ведешь себя неприлично!» «Ой, да полно тебе, братишка!» Небрежно отмахнулась она, наивно хлопая ресницами. «Что я такого сказала? Данмар ведь совсем не против моих расспросов, правда?» Я просто пожал плечами под предостерегающим взглядом парня и признал, что ее горячее любопытство в самом деле не доставляет мне никаких неудобств. После моих слов бедолага Кает аж весь погрустнел, понимая, что теперь сестрица Заноза от нас не отстанет и вовсе. «Но извини, мальчишка, у меня свои цели, поэтому придется тебе немного потерпеть». «Вот и здорово!» – просияла блондинка. «Тогда, быть может, пойдем отожинаем? Вы голодны?» «Нет, спасибо!» – попытался отказаться юнец, хотя совсем недавно именно за этим меня и приглашал. «Мы идем на тренировочную площадку, нам надо позаниматься». «О, это же еще лучше!» – обрадовалась Линя. «Я сейчас бегаю, переоденусь и сразу же к вам присоединюсь!» «Стой, Линея!» Попытался остановить ее брат. «Нам не нужна компания!» «Всего пару мгновений, братец!» Донесся ее насмешливый ответ из коридора. «Увидимся на площадке!» Сокрушенно потеряв ладонями лицо, Кает грустно посмотрел на меня. «Ну вот что ты наделал? Теперь она от нас не отвяжется». «Ну не знаю». Безразлично пожал я плечами. «А мне показалось, что она весьма милая девушка». «Я же говорил, не обманывайся ее ангельской внешностью. На самом деле она хуже демона во плоти». «Если все так, как ты говоришь, то она не отстала бы от нас в любом случае. От моего ответа ничего не зависело». «Боюсь, что ты прав, Данмар». «Ну что, тогда пойдем на площадку? Знаю, я обещал ужин, но Лини ведь не отстанет». «Без проблем, Кает. Пойдем. Как по мне, то это даже интереснее, чем обычная еда». «Нога вроде отошла», — сказал Девита, когда мы вошли в просторный зал, вдоль стен которого стояли деревянные манекены. «Похоже, я готов к реваншу!» «Помимо нас тут никого не было, а значит, стесняться посторонних взглядов не придется. Юнец может попытаться развернуться на полную катушку». «Ну что ж, тогда начинай!» Занял я боевую стойку, покачивая клинками в полусогнутых руках. В этот раз аристократ избрал другую, куда более рациональную тактику. Он больше не пытался выглядеть эффектно, выполняя сложные элементы, а принялся аккуратно прощупывать мою защиту и возможности неизвестного для него оружия. Без толпы зрителей мальчишка себя явно ощущал гораздо увереннее и не боялся выглядеть смешно или нелепо. Хотя, на мой многотысячелетний взгляд, в осторожности не было ничего даже отдаленно забавного. Тяжелая шпага, любимица многих высокородных, свистнула в воздухе, метя в мое плечо, а я рывком ушел под руку Кает за мгновение до этого. Такое начало было настолько предсказуемым, что я мог прочитать его даже закрытыми глазами. Ну, еще и из-за того, что мне о нем рассказал воздух. Благодаря своей искре я контролировал происходящее во всем зале и первым заметил, что нас почтила своим присутствием Линея. Она скромненько встала слева от входа, не желая нам мешать, и принялась молча наблюдать за поединком. Девита тем временем всячески пробовал меня достать, но у него все никак не получалось реализовать преимущество длинного лезвия. Хоть он и пытался держать дистанцию, не позволяя мне приближаться даже на расстояние двух вытянутых рук, но это лишь дарило мальчишке ошибочную убежденность в том, что он плотно контролирует обстановку. И я это заблуждение в нем тщательно подкреплял, закрываясь в глухой защите и не делая попыток контратаковать. В какой-то момент юный Девита настолько увлекся своими попытками найти брешь моей обороне, что напрочь позабыл о том, что я тоже могу ему отвечать. За это я парнишку наказал болезненным и совершенно неожиданным тычком рукояти Сая в подмышку, подловив того на длинном выпаде. Каец скрикнул и выронил шпагу, хватая за свою повисшую безжизненной плетью руку. «Если б я ударил штыком, то ты был бы уже мертв», — несколько жестковато припечатал я. «Несомненно», — хмуро отозвался аристократ. «Только я совсем не понимаю, как ты смог меня достать? Если ты возьмешь в руки меч, то как к тебе вообще можно будет приблизиться?» «Скорее всего, гораздо проще, потому что мечом я буду размахивать, как простой палкой». «Ты шутишь?» Неподдельно удивился юнец. «Но ведь меч это...» «Извини, у меня просто не укладывается это в голове». «Короткие клинки более универсальны», — пояснил я, прекрасно поняв суть невысказанного Каетом вопроса. «Практичны в защите, многофункциональны в нападении. А еще их можно скрытно носить в штанинах, рукавах или за поясом». «Кто был твоим учителем?» — с легким оттенком подозрения спросил парень. «Его можно нанять?» «Можешь попробовать», — широко ухмыльнулся я. «Вот только моим наставником была жизнь, а она не берет оплату золотом». «Звучит очень напыщенно, Данмар!» — подала вдруг голос Линя, заставив Каета обернуться и нахмуриться. «А со мной рискнешь провернуть то же самое?» «С чего б мне это делать?» — хмыкнул я, раскручивая на пальцах Саи, чтобы пробудить еще больше интерес у девушки. «А почему бы и нет?» — кокетливо подмигнула она. «Или ты боишься?» «Точно, боюсь», — легко признался я, заставив аристократку удивленно вытаращиться. Подобной откровенности и едва ли не признания в трусости от парня она никак не ожидала. «Так что об этом лучше забыть». «Стой, стой, стой!» — замахала она руками. «Вот так вот просто? Даже не попытаешься скрестить со мной сталь?» Линнея оказалась полностью обескуражена таким поворотом разговора и тем, как я быстро спасовал. Теперь девушка не знала, каким образом отыграть все назад. По ее задумке, сопливый юнец должен был наизнанку вывернуться, но доказать свое превосходство. И это вполне могло бы сработать с настоящим 13-летним мальчишкой. «Но зачем мне эта линия?» — склонил я голову на бок, одаряя девушку многозначительной улыбкой. Сестра Каета сперва растерялась и, как мне показалось, едва не залилась краской, но осознание того, что она взрослая девушка, а мы с Девита всего лишь подростки, вернуло ей былую уверенность. «Какой ты корыстный, Данмар!» — обворожительно хихикнула она, включая на полную мощность свои женские чары. «Ты готов поставить золото на свою победу?» «Ну зачем же все сводить к презренному металлу? И кто еще из нас двоих корыстный, Линя?» Блондинка сердито сдвинула брови, разозлившись на такую подначку, и скрестила на груди руки. «Ну и каково будет твое условие?» — холодно осведомилась она, всем своим видом показывая, насколько низко я пал в ее глазах. Похоже, девушка убедила себя, что я сейчас попрошу взамен какую-нибудь услугу от ее семьи, и уже заранее восприняла меня как очередного хитрого жулика. «Давай так. Если я смогу одолеть тебя с завязанными глазами, то ты...» Я выдержал театральную паузу, в течение которой оба Девита напряглись, будто два непримиримых сутяжника, ожидавшие вердикта судьи. «Составишь мне компанию во время прогулки по вечернему дивинаторию? Идет?» Даже и не знаю, кто больше удивился моему предложению, Каэт или его сестра. Если б моя душа не представляла собой мертвый изуродованный лес, то я наверняка бы не выдержал зрелища их вытянутых мин и громко фыркнул, сломав весь свой загадочный образ. «Ты издеваешься?» — подозрительно прищурилась аристократка, в полной мере осмыслив мое предложение. «А ты проверь, Линя!» — вернул я девушке игривое подмигивание. «Тогда глаза я завяжу тебе лично сама. Согласен? По рукам!» Молодая красавица тут же убежала едва ли не в припрыжку, позабыв даже озвучить, что она хотела бы получить в случае выигрыша. Ее не было около одной минуты, и все это время Каэт гипнотизировал меня, скорбно качая головой, но ничего при этом не говоря. Старшая Девита вернулась очень скоро, неся в руках широкий длинный лоскут ткани, который цветом очень подозрительно походил на висящие в коридоре портьеры. «Брат тебе голову открутит, когда увидит», — слегка отстраненно подметил аристократ, увидев, с чем именно вернулась его сестра. «Ой, да не занудствуй!» — фыркнула на него девушка, направляясь ко мне. Почему-то ей было очень важно поставить взорвавшегося гостя на место, и даже возможные проблемы от нового главы не пугали ее. Заматывать мои глаза она принялась очень старательно, затягивая повязку так сильно, что начало ломить в висках. Закончив, она отступила на полшага, любуясь своей работой, и с ехидством поинтересовалась. «Ну что, Данмар, ты не передумал? Я не дам тебе сжульничать». «Если ты считаешь, что все готово», — ровным тоном ответил я, — «то мы можем начинать». «Ха-ха, ну тогда не обижайся на меня, если вдруг что!» — весело хохотнула аристократка. «Поблажек, от меня не жди!» Блондинка отошла на другой конец зала и извлекла из ножен почти такую же узкую длинную шпагу, как и у Каета. «Ты готов?» «Конечно». «Тогда начали!»